Глава 5. Вернувшись в комнату и более детально осмотрев содержимое шкафа, пришла к прискорбному выводу, что собирать-то тут особо и нечего. Старые изношенные платья, ветхое белье с расползшимися кружевами, штопанные чулки. Да уж. Думаю, можно сильно и не спешить паковать свое имущество, рассуждала я, обводя скептическим взглядом окружающую обстановку. При всей своей жадности трудно представить, чтобы сестренка могла позариться на такое убожество. Вздохнула и отобрала то, что покрепче, пусть будет хоть пара смен одежды. Связала в узел самой крепкой простыней, пригодится потом на тряпке. Осознав, что, наверное, не с того конца взялась за переезд, натянула верхнюю одежду и отправилась знакомиться со своим будущим жилищем. Для начала следовало выяснить, что там уже есть, а что придется тащить с собой или покупать. Похрустывая январским снегом, по узкой тропинке продралась в самый дальний угол сада. Моему взору предстал крохотный каменный домишко, черепичная остроконечная крыша, дымится труба камина, небольшое окошко, без признаков шторы, зато плотно покрытое изнутри влагой. А сам домик даже симпатичный, этакая игрушка ребенка великана, забытая у забора зимнего сада. Это вот этим, что ли, драгоценная тетушка хотела унизить нелюбимую племянницу? Чтобы я... мол, жила в этой яичной скорлупе, со слезой наблюдая из своих окон ее прекрасный особняк? Ха! Наивная старушка просто никогда не жила в современных хрущевках. Почти вслух усмехнулась я. Постучав башмаками о крыльцо, стряхивая налипшие комья, осторожно толкнула дверь и вздрогнула от неожиданности. Во флигеле еще находился проживавший в нем садовник-привратник. «А я того этого вот вещички собираю». Приходили уже от мамзель Бернадет. Тоже, видимо, не ожидавший такого быстрого визита будущей хозяйки недвижимости, широколицый, простоватый мужчина, мявший в больших рабочих руках какую-то тряпку, заметно растерялся. «Когда вы сможете освободить этот домик?» — спросила я, спокойно оглядывая помещение. Посмотреть было на что. «Так того это, как госпожа новая-то распорядится выделить мне каморку, так я и съеду со всеми нашими удовольствиями. Раньше-то тут еще и садовник жил, но потом он оженился, и ему другой домик предоставили, получше, в самом углу сада-то». «Логично», — подумала я, «когда бы он успел, если завещание только огласили. Придется идти скандалить с сестрой, чтобы она пошевелилась предоставить мужику альтернативу, если желает избавить себя от моего присутствия». Флигель представлял собой каменный дом, состоявший из двух комнат. Не сказать, чтобы в плохом состоянии, все таки в нем до сих пор проживал мужчина. То есть, слава богу, дверь крепкая и тяжелая, не болталась на одной петле и даже не скрипела. Мебель не рассыпалась от малейшего прикосновения, потолок не тёк и не грозился обрушиться на голову. На этом хорошие новости заканчивались. В том-то и дело, что в доме много лет жил мужчина. Точнее, холостяк. В плане уюта и комфорта глазу даже зацепиться было не за что. В прихожей, квадратов, наверное, метров 15 от силы, в которой я сейчас находилась, имелся стол, стул, два сиротливо стоявших у стены табурета, запотевшее окошко с застаревшими потеками под ним и одинокий гвоздик в углу, выполнявший функцию гардероба. Вот, в общем, и все. Железная плита, похоже, давно не использовалась, и даже неизвестно, рабочая ли она. На поверхность щедро свалены какие-то вещи, и на эту неряшливую кучу торжественно водружен драный башмак 40 последнего размера. Один башмак. А нет, слона-то я и не приметил. В качестве сомнительного отопительного прибора в широком проеме между комнатами присутствовал камин. Но, судя по холодине, стоявший в доме, задачу свою он исполнял номинально. «Это Спарта, детка», — со вздохом резюмировала я и продолжила экскурсию. Вторая комната была чуть меньше, чем прихожая кухня. Главной, впрочем, как и единственной ее достопримечательностью, оказалась большая, очень высокая, совершенно неудобная кровать с темно-бурым, когда-то цветным бельем. Рядом на полу скучала низенькая табуретка-ступенька. Без нее даже мужчина вряд ли смог бы забраться на место для сна. Ножки придется тупо спилить, иначе вообще непонятно, как при моем нынешнем росте покорять этот Эверест и приличной занавеской отгородить. Антисанитария, царившая вокруг, энтузиазма не добавляла. Немногочисленная, но добротная деревянная мебель была покрыта толстенным жирным слоем застарелой грязи, как и стены, потолок и все остальное. Я уже молчу про пол, который не просто никогда, очевидно, не видел коврика, но вообще сперва показался мне земляным. На деле оказалось, что садовник банально не имел барской привычки снимать в помещении уличную обувь и за долгие годы натащил сюда земли, которой хватило бы на небольшой огородик. «А где, стесняюсь спросить, клозет?» — подумала я, но вслух спросить не решилась. «Ладно, придется, видимо, самой что-то придумывать». В общем, заезжать сюда немедленно по определению невозможно. Придется сперва выселить привратника по совместительству садовника и сделать хотя бы минимальный ремонт. «Милейший, это все, что относится к хозяйственной части дома?» — спросила я у дядьки, молча поглядывавшего на меня из-под кустистых бровищ. «Так того этого погреб у нас имеется». Мужик повлек меня обратно в прихожую. «Вот». С этими словами он указал на небольшой квадратный люк в полу, который в связи с крайней замызганностью последнего был настолько неприметен, что я бы сама еще не скоро его обнаружила. «Любезный, вы не могли бы открыть?» Посмотрев на свои руки, попросила я, ибо сам бывший хозяин инициативы в этом направлении не проявлял. «Так, пожалуйста. А на что вам?» «Да, действительно, на что?» Мысленно ухмыльнулась я и заглянула в образовавшуюся дыру. «Ну, погреб — это, прямо скажем, громко сказано. Так, ямка. Но вместить в себя мешка 2-3 картошки и мешок лука сможет. Придумать бы еще, как утеплить дом в целом и заставить функционировать камин максимально эффективно. На этот счет, кстати, у меня уже крутилась в голове одна идейка. В бытность мою театральным художником, помнится, ставили мы как раз пьесу про Францию и, что особенно удачно, как раз нынешней эпохи. Будучи очень дотошным специалистом, дабы добиться максимальной достоверности, я тогда весьма скрупулезно изучала и моду, и предметы быта нужного периода. Попадалась мне на глаза совершенно нелепая, на первый взгляд, чугунная конструкция, которой пытались усовершенствовать функционал каминов. Какой-то там врач вроде как построил в Лувре камин с воздуховодами, которые проходили под очагом позади него, а также над ним. Прохладный комнатный воздух входил в нижнее отверстие воздуховода, согревался и возвращался горячим в комнату через верхнее отверстие. Больше всего конструкция напоминала большую букву «Х», соединенную из труб. «Это надо хорошенько обмозговать и в первую очередь воплотить в жизнь, иначе я тут либо на одних дровах вылечу в трубу, либо загнусь от какой-нибудь пневмонии на радость сестренке. Нет уж, обойдетесь. Назло всем наведу здесь красоту и буду злорадно раздражать вызывающий счастливым видом. Кстати, о красоте. Милейший, если я не ошибаюсь, к флигелю прилагается какая-то земля?» — полуутвердительно спросила я. «Так того это прилагается. Как же не прилагаться-то?» Садовник повел меня на крыльцо и показал на клочок земли размером 5 на 5 метров, примыкающий к дому. Приподняв брови, я поморгала ресницами на эту роскошь и решила сразу, что использовать сию пашню возможно исключительно в роли клумбы. «Отлично. Воткну сюда цветочки. Все равно огородник из меня никакой. Поставлю уютное кресло, мольберт, и получится чудесная зона для релакса». Решив, что для первого раза информации достаточно, я вежливо попрощалась с садовником, пообещав ускорить решение его вопроса о новом жилье, и отправилась на поиски сестры. Бернадет вполне ожидаемо впала в экспрессивную истерику с театральным заламыванием рук и закатыванием глаз, осознав, что так просто от меня не отделаться. Однако даже ей хватало мозгов понять, что воплотить условия завещания в данный момент совершенно невозможно. Но не выселять же меня в самом деле к абсолютно незнакомому мужику на одну жилплощадь. «Хорошо, что хоть вещи унесла с собой», — думала я, отправляясь обратно в свою бывшую комнату.